Важно, что при всех частных расхождениях предложенных схем основная идея была общей. Предмет социальной психологии достаточно широк и можно с двух сторон двигаться к его определению, как со стороны личности, так и со стороны массовых психических явлений. По-видимому, такое понимание более всего отвечало реально складывающейся практике исследований, а значит и практическим запросам общества. Именно поэтому оно и оказалось, если не единогласно принятым, то во всяком случае наиболее укоренившимся. Можно убедиться, что предложенное в начале главы рабочее определение дано в рамках данного подхода. Но согласие в понимании круга задач, решаемых социальной психологией, еще не означает согласие в понимании ее соотношения с психологией и социологией. Поэтому относительно самостоятельно дискутируется вопрос о границах социальной психологии. Здесь можно выделить четыре позиции. Во-первых, в социальной психологии есть часть социологии. Во-вторых, социальная психология есть часть психологии. В-третьих, социальная психология — это наука на стыке психологии и социологии, причем сам стык понимается двояко. А. Социальная психология отторгает определенную часть психологии и определенную часть социологии. Б. Она захватывает ничью землю, область, не принадлежащую ни к социологии, ни к психологии. Если воспользоваться предложением американских социальных психологов МакДэвида и Харрари, а вопрос о месте социальной психологии в системе наук обсуждается не менее активно и в американской литературе, то все указанные позиции можно свести к двум подходам – интрадисциплинарному и интердисциплинарному. Иными словами, место социальной психологии может стремиться отыскать внутри одной из родительских дисциплин или на границах между ними. Несмотря на кажущиеся довольно существенные различия, все предложенные подходы по существу останавливаются перед одной и той же проблемой. Какая же граница отделяет социальную психологию от психологии с одной стороны и от социологии с другой? Ведь где ни помещать социальную психологию, она все равно при всех условиях граничит с этими двумя дисциплинами. Если она часть психологии, то где граница именно социально-психологических исследований внутри психологии? Социология, если она даже при таком рассмотрении оказалась за пределами социальной психологии, все равно граничит с ней в силу специфики предметов той и другой дисциплины. Такое же рассуждение можно привести и относительно положения социальной психологии внутри социологии. Но и при интердисциплинарном подходе мы не уйдем от вопроса о границах. Что значит на стыке? Какой частью стыкуются психология и социология? Или что значит самостоятельная дисциплина? Отсекает ли она какие-то части у психологии и социологии или вообще имеет какие-то абсолютно самостоятельные области, не захватываемые никоим образом ни психологии, ни социологии.